Ланник начал рассказывать о случившемся дома за время отсутствия скомороха. Особенно подробно он остановился на нападении и сражении с бомбардировщиками, стремившимися забросать планету кварковыми бомбами. Санти сжимал кулаки, слушая это. «Значит, оливийцы не могут объяснить, что заставило их напасть?» — поинтересовался он, когда глава тайной стражи замолчал. «Именно», — подтвердил тот. «Приказа нападать они не получали. Наоборот, им приказали тайно разведать, что происходит в системе, внезапно возникшей на границах, и не выдавать себя. Однако внезапно, буквально, все люди на эскадре сошли с ума. У них возникла идея фикс любой ценой уничтожить Алианскую империю. Что с ними случилось, они объяснить не могут». «Похоже, эта неизвестная сила решила устранить опасность для себя», — констатировал скоморох. «И знаешь, мне очень не по себе. А раз она способна на такое, то мы можем ожидать чего угодно». «В том-то и дело», — тяжело вздохнул Ланик, скривившись. «Ладно, что произошло дальше?» Глава тайной стражи коротко рассказал. «Это что же, Нартагаль, Даркасадар и Эльваран теперь наши?» Едва не начал заикаться Санти, услышав об этом. «Да?» — усмехнулся Ланик. «И мало того, вскоре можно ожидать просьбы о коронном договоре от Великой Степи, а может и от Гардианцев». «Ну, ничего себе!» «И это хорошо!» — жестко заявил глава тайной стражи. «В данной ситуации наш мир должен быть един. Мало того, нам необходимы колонии в других мирах. Просто необходимы». «Подумаю над этим вопросом. В общем, все ваши действия я одобряю. Думаю, ребята тоже одобрят. Хотя, как представлю, что нам предстоит, тошно становится». «Это точно. Работки навалится много». В глазах Ланига появилась хитринка. «Но, может, это и к лучшему. У нас появилась редкая возможность очень быстро стать сильнее и умнее. Да, будет трудно. И что с того?» «Ничего», — поежился император. «Что ж, будем делать, что должно». Лежащий на столе Ланига амулет связи внезапно завибрировал. «Адмирал Тинштар срочно вызывает». Уставился на нее тут. «Что-то явно случилось. Этот амулет он мог использовать только в случае нештатной ситуации». «Так ответь». Глава тайной стражи взял амулет и сжал его. «Я могу поговорить с господином Ланигом Арвартоном?» Раздался оттуда голос гардианца. «Слушаю вас. Мне срочно необходима аудиенция его величества». «Что-то произошло?» Приподнял брови Ланиг. «Да, и очень. Нет, не беспокойтесь, это касается только нас, гардианцев, но это очень важно». «Прямо сейчас вас устроит?» Увидев знак, поданный Санти, поинтересовался глава тайной стражи. «Конечно». «Тогда я отправлю за вами Эльдара, где вы находитесь». «В столице Карвена, в порту», — ответил Тинштар. «Отлично. Его ориентиры известны», — кивнул Ланик и просительно посмотрел на Кару. Девушка, ничего не говоря, пошевелила пальцами и исчезла в возникшем неподалеку туманном облачке. Санти, не теряя времени, окутал себя туманом императорского плаща, а Тинувель притворился Эльдаром. Не прошло и 5 минут после этого, как в кабинете снова открылся портал, из которого вышла Беспалая в сопровождении Тинштара. Тот выглядел так, словно на него свалилось что-то тяжелое. А лицо было белым, из глаз смотрело само отчаяние. «Ваше Величество!» При виде Санти гордянец низко поклонился. «Благодарю, что вы прислушались к моей просьбе и согласились на аудиенцию. Вопрос чрезвычайно важный». «Добрый день, господин адмирал», — доброжелательно сказал Санти. «Садитесь, прошу вас, и рассказывайте, что у вас случилось». «Да уж, случилось», — передернул плечами Тинштар. «Такое случилось, что я в полной растерянности. В общем, я ознакомился с историей государств скопления. Как оказалось, около 5000 лет назад предки населяющих скопления людей прилетели сюда на 2 транспортных кораблях, неизвестно откуда. Остовы корпусов этих транспортов, как музей, до сих пор находятся на орбите Мервании. Это была первая заселенная колонистами планета». «И что?» «Да, в общем-то, ничего особого. Стандартная как будто ситуация. Я не видел в ней ничего необычного, пока мне в руки не попали голографии древних транспортов». «Это наши транспорты, гордианские. Те самые 2 корабля с колонистами, о которых я говорил, которые я ждал, но никогда не дождусь, потому что они давным-давно прибыли. 5000 лет назад прибыли». «Копыт-то дархота мне в глотку!» — ошалело выдохнул Санти. «Это чего же тут творится? Это же получается, что либо транспорты провалились в прошлое, либо наша система во время выхода из кокона переместилась в будущее». «Наши ученые тоже так считают», — понурился адмирал. «Но из этого следует...» «Что?» «А то, что нас слишком мало, и колонисты уже не прилетят. Мы очень быстро растворимся среди каравенцев. И раз это все равно неизбежно, то лучше нам быть вместе. Ваше Величество, остатки 2-го колониального флота Гордианской империи просят принять нас под вашу руку». «Почему?» — растерянно спросил император. «У нас нет другого выхода», — грустно усмехнулся адмирал. «Мы с вами неплохо сработались, как это ни странно. Так не лучше ли объединиться окончательно? Ведь даже вместе нам в нынешней ситуации будет очень трудно выжить. А в одиночку вообще нереально. Наши потомки довольно агрессивны. Каждая страна пойдет на все, чтобы завладеть вашей магией. Да и от самой планеты не откажется». «Это так», — вынужден был согласиться Санти. «Что ж, я согласен, господин адмирал, и жалую вам титул высокого лорда Ар-Тинштара». «Благодарю». Встал и снова низко поклонился гордянец. «Думаю, мы составим основу боевого космического флота Элианской империи. На крейсере был проведен опрос. Личный состав готов принести вам клятву верности». «Это все, конечно, несколько неожиданно», — встал император. «Предлагаю завтра с утра встретиться снова и подробно обсудить условия коронного договора. Я...» «Каленне Тольвай!» — прервал его отчаянный вопль эльфа на родном языке. «Общий зов! Ребята в беде!» «Что?» — удивился скоморох. И тут же сам ощутил, В магическом эфире мира билась отчаянная мольба о помощи. Лек, Хнет и Храд звали их. Явно из последних сил звали. Они с кем-то сражались, и сражались отчаянно. К счастью, общий зов всегда нес с собой ориентир места, куда нужно прибыть. «Прошу прощения, господин адмирал, но я вынужден срочно отбыть», — выдохнул Санти. «С нашими друзьями беда». «Нужна помощь?» — деловито поинтересовался гордянец. «Мы сообщим, если потребуется».